Двое работали во всю силу, а третий неловко тыкался о бок, помогая им одной рукой, потому что вторая была перевязана до локтя. Сварог, усмехнувшись, набрал побольше воздуха и гаркнул. «Хозяина бросаете, прохвосты!» «Ваша милость!» — радостно завопил капитан. «А мы вот видим, все дрыхнуть завалились, но и рискнули. Благо, терять нечего. Вас искать не стали, уж извините». Леверлин перевалил через борт бочонок, прыгнул на палубу следом за ним. Сварог осторожно уложил караха у низкого борта, повернулся к девушке. «Будем прощаться?» Грайна смотрел на него с бессильной ненавистью и явно не собиралась ронять слезы. Вздохнув, Сварог сказал: «Мне с тобой было чертовски хорошо, но нельзя же держать живого человека вроде игрушки. Пойми ты, чудачка». Он обнял ее, наклонился и крепко поцеловал в губы, чувствуя себя ужасно виноватым из-за пощечины, нанесенной по самолюбию юной царицы. Но все равно не получилось и тени трогательного прощания, вопреки иным авторам чувствительных романов. Грайна ничуть не разнежилась и не прильнула к Сварогу с прерывистым вздохом. Она просто-напросто попыталась двинуть ему коленом в то место, к которому раньше относилась не в пример нежнее. Хорошо еще он вовремя сообразил, когда она резко отодвинулась, успел увернуться, но все равно по бедру прилетело крепко. «А еще царица!» — покачал он головой. «Ты ко мне еще придешь», — сказала она, охваченная страстной надеждой, что когда-нибудь так и случится. «Приползешь, когда окажется, что та жизнь не дала тебе счастья». В уголке глаза Сварог заметил у нее крохотную слезинку, но не сомневался, что это признак бессильной ненависти, не имеющий к лирике никакого отношения. Совершенно не зная, что еще сказать и нужно ли что-то говорить, он помялся и спросил: «Сколько тебе лет, воительница?» 19. «Развяжи руки. Не могу же я остаться вот так. И убирайся, видеть не хочу». «На свете всегда найдется кто-то, кто сильнее нас», — шепнул ей Сварог на ухо. Разрезал кинжалом шнур и, с предосторожности, повернув девушку к себе спиной, прыгнул на палубу и громко сказал: «Урак Омтар! Двигай посудину, место укажем». «С какой скоростью?» — не преминул уточнить педантичный дух огня. «С обычной, словно мы идем под хорошим попутным ветром». С треском оборвался причальный канат, но кораблик не тронулся с места. «Хочешь, я сделаю так, что она станет думать по-другому и уплывет с тобой», — пророкотал джин. «Дурак ты, а еще дух огня», — сказал Сварог. «Трогай». Корабль отвалил от причала и, невзирая на мертвый штиль, поплыл к выходу из бухты, задрав нос и пеня воду, словно торпедный катер. Сварог смотрел за корму. Грайна неподвижно стояла у самой кромки причала, смотрела вслед. Ее фигурка становилась все меньше и меньше. Потом девушку заслонила башня. Сварог ее больше не видел и подозревал, что не увидит уже никогда. Это оказалось больно так думать. Он обернулся, хотел распорядиться, но Леверлин уже возлежал у бочки с невесть откуда раздобытым ковшиком, и тут же стояла пустая оловянная чарка. Сварог опустился на колени, повернул медный краник —